голоса добавить. Все, что во мне, намного сильней того, кто в миру живет. Веры сдвинут даже горы, во Христе я все смогу. Я знаю, веры стоять я буду твердо, укрепит меня Господь, я все смогу. Веры сдвинут даже горы, во Христе я все смогу. Я знаю, веры стоять.

Ты все можешь. Женя, что ты, Валера, хочет? Ну что, давай? Помедленнее сделал? Помедленнее сделал? Ну давай. Поехали тогда. Буду.

давай еще раз проиграем. Простите, я вас сбила. Прославлю я, ведь ты достоин. Не-не-не, это куплет. Прославлю я, если ночи тьма. Прославлю я посреди сражений. Прославлю я в битве до конца. Царь, восхитай пути нас. Бог живет, слава Словия. Царь, восхитай пути нас. Славлю, славлю, славлю Его всегда. Валер, ты меня слышишь, не? А я не слышу, что ты затихаешь. Ну, она быстрая, да. Ну, ты же включить можешь сразу же. Она же далеко ушла у тебя. Давай ритм проверим, темп. Давай еще разок. Ты. голоса вроде остаются. Не помню, но что-то такое было. Царь восклицает, летит. Ну, голоса вообще просто голоса пустые. Не знаю, как мы споем, но не важно. Ангелов давай. Ангелы в открытых небесах будут с нами Бога прославлять. Ангелы в открытых небесах будут с нами. Может, вообще клавишем здесь не играть, а? Погодите секундочку, ребят. Ну знаешь, для одной гитары бас и барабан песни больше. Ты можешь играть, я же тебе говорил уже, по-моему. Я бы вообще не играла бы. Если бы вы не попутались, то что играть, я бы вообще не играла. А давайте сейчас без клавиш это сыграем, если вы не попутаетесь, что играть надо. Да? Давай? славлю я, если солнце светит. Я славлю я, если ночи спать. Я славлю я посреди сражений. Я славлю я, и тебя там за. Царь, восклицай, свети нас, кто живет. Славьте, славьте, славьте Его всегда. Царь, восклицай, свети нас, Бог живет, слава славия. Царь, восклицай, свети нас, славьте, славьте, ангелы. Ну, там же еще перед ангелами есть. Ну ладно. Когда голос вступает на чистом каком-то звуке, не может сопровождать Олег это? Хотя бы вот в начале. Ну, вот эту... Прославлю я, ведь ты достоин, прославлю я, за твои дела, прославлю я, та-та-та-ра-та-та-ра-та-та-ра-та-та. А вот со второго куска уже прославлю я, если солнце там... Вот

сам.